Глава 6. Дневная смена ушла. Рабочие заливщики сидели у ковша, курили. Пламя форсунки лизало глиняную обмазку и, поднимаясь, чадило под перекрытием. Шайхула железным крючком очистил формы, распорядился порядке заливки деталей и пошел в конторку. Передавали подробности капитуляции армии Паулюса. Шайхула послушал и, вынув из кармана несколько розовых тридцаток, положил на журнал. Подумав, достал из железного ящика в углу комнаты небольшую пачку денег и, сложив вместе, пересчитал. «Мало!» – он почесал затылок и взглянул на часы. Было 9:15. Неслышно вошла староста Левченко. «Ого, Шайхула! Да вы богатый человек!» Разослав газету, она села на скамейку. «Саша еще не приходил?» «Должен быть. А ты чего опять пришла?» «А, понял. Копченый приехал с Гранитного. Значит, твой теленок снова на выпасах, и ты умудряешься его доить». «Ну зачем же так грубо?» – вздохнула Левченко. «Дорогой мой, каждый живет как умеет. Скоро освобождаться». «Куда ты капиталы девать будешь? Небось, развернулась вовсю. Слушай, а почему тебя девки мадам прозвали, а?» – спросил Шайхула. «Неумно шутишь, милый. Какие у меня деньги? Вот присылает муж, на той живу». Алла Васильевна досадливо хрустнула пальцами. «Ладно, сколько с меня возьмешь, чтобы не поднимать шухер, если я проберусь в лагерь к девкам?» – перебил он, похлопывая пачкой денег. «Собственно, зачем тебе в лагерь? Разве мало женщин в цехе?» «В лагерь хочу. Обмануть охрану хочу. К тебе в гости приду». «Я только староста, и не больше». «Брось, Алка, ты всем вертишь. Начальник тебе доверяет. Старшая надзирательница – темная ночи набитая дура. Одних девок ты подмяла, других купила. Маринка одна тебя не признает. Да ты ее сломаешь. Так что приду, понятно?» Вошел Копченый. «Уже ждешь?» – глянул он насмешливо на Левченко и полез в карман. «Вот, получи!» Он выбросил на стол несколько пачек денег, сел. «Твой живет как бог, если снова не влипнет. Только на его месте не давал бы тебе ни гроша. Но какая ты жена! Шкура ты!» Алла Васильевна болезненно сморщилась. В лагере она держала себя высокомерно. Но это были старые друзья, она им многое прощала. «Какие же вы грубияны! Тьфу! Как будто сговорились! Надо уважать женщину! А потом, я же не ворую!» Она раскрыла пачку и послюнявила пальцы. «Можешь не считать. Уж если не взял все, то на бумажке не размениваюсь», сказал Копченый, доставая папиросы. «А на этих деньгах грязи больше, чем на ворованных». «Ну-ну, не сердись, Сашенька», засмеялась Левченко и встала. «Я всегда сумею отблагодарить», и ушла, игриво покачивая бедрами. Парни переглянулись, а когда ее шаги стихли, Копченый метнул окурок в старый поршень, приспособленный под урну, и спросил: «Как идет дело?» «Скоро конец, да вот с деньгами». Шайхула взял деньги и бросил в шкаф. «А если больше не найдем, тогда что? Может, ей напрасно отдала?» Копченый усмехнулся. «Так нельзя. Дипломат хоть и стерва, но свой парень. Сколько там? Нам много надо. Если уж брать, так брать все. Ты забрасывал удочку старости?» «Ага, но у себя ли она прячет?» «Да, сегодня еще раз девки проследят. Но тебе останется только забрать. У такой не жалко. Ты знаешь, собирали посылки фронтовикам. Копейки не отвалило. Шум она не подымет, побоится. Но надо умно». Тик-так, тик-так. Назойливо отстукивает будильник, напоминая об одиночестве. Юрий укутался с головой, закрыл глаза. Мысли, как колесики часов, бегут навстречу друг другу. Женя так и не дает о себе знать. Все это время тоска и беспокойство о ней и сыне не давали ему покоя.